Комбопсиха, книга 2, глава 1, что с царем мудрости, он жив, что вы с ним сделали, у меня дыхание перехватило от собственной наглости, вот так вот допрашивать высшего мага, это было что-то за гранью идиотизма, однако я должен был хотя бы так потянуть время, мне было нужно, чтобы Глен с Линдой оказались как можно дальше от этого места, а еще было бы неплохо моим мозгам все-таки начать шевелиться и придумать, как выжить. Глаза старика на мгновение полыхнули алым светом. «Дитя, не думаешь, что ты не в том положении, чтобы задавать вопросы?» Неторопливо спустившись на землю в нескольких метрах от меня, он с недовольством осмотрел поле боя. К счастью, не было похоже, что он собирался убивать меня на месте или спешно куда-то тащить. Ощущая свое превосходство надо мной, он мог позволить себе расслабиться, и на самом деле имел на это полное право. Я смог победить Глена, имевшего пятый круг, находясь на третьем. Я смог одолеть трех магов седьмого круга, находясь на пятом. Но даже с тем арсеналом, что у меня был, чтобы думать о бое с высшим магом, я сам должен был достичь седьмого. Разрыв в силе между старшими и высшими магами был огромен. Не только объем маны, с седьмого круга до восьмого возраставший раз в 5-6, не только значительно возраставший уровень всех заклинаний, но и совершенно иной масштаб манипуляции энергией. Даже будь я в идеальной форме, с заполненными до краев кругами и не расстрелянными на три четверти обоймами патронов, о победе над стариком не могло идти и речи. То, о чем я сейчас должен был думать, это возможность побега, а для этого нужно было время, как можно больше времени. Ну, я же уже задал их, пожал я плечами, вставая от трупа, и сделать с вами я ничего не смогу. Так почему бы не удовлетворить просьбу обреченного и не раскрыть ему парочку секретов? Вместо ответа старик подошел неспешным шагом и с высоты своего почти двухметрового роста пристально вгляделся в мое лицо. Как и убитый им первый красноглазый, идти по пути киношных злодеев и рассказывать свои планы в лицо главному герою он явно не собирался. «Что же в тебе такого?» – задумчиво произнес он. «Убил двух обращенных и еще одного епископа всего лишь на пятом круге, не терпится вскрыть тебя и вызнать все секреты твоей души». По хребту пробежала волна мурашек. «Если он, епископ, я кивнул на труп со взорванной головой, то вы, архиепископ, что за церковь, кому поклоняетесь, когда проходят службы, к вам можно записаться, не превращаясь в мерзкую безмозглую тварь, слишком много слов». Недовольно поморщился старик, взмахивая ладонью. Я ощутил мощную волну маны, и тут же моя челюсть захлопнулась со щелчком, отдавшимся где-то в затылке, а губы будто бы склеили суперклеем. Открыть рот больше не представлялось возможным. И не волнуйся, дитя, ты узнаешь все, что нужно знать послушному исполнителю его воли. Ты слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его на обращение. Возможно, однажды ты даже поднимешься выше меня и станешь кардиналом. Спешу и падаю, сука. Становиться красноглазой тварью типа тебя точно не входило в мои планы. И, раз уж я даже богам отказал, неужели ты думаешь, что я так послушно соглашусь принять вашу веру в кого бы то ни было? Вот только выходов из этой ситуации я реально не мог найти. Заклинание, которым он меня заткнул, я снова не почувствовал, хотя теперь уже был максимально настороже. А это значило, что разница в наших возможностях была буквально непреодолима. Единственное, на что я мог рассчитывать, это алхимические пули. Вот только старик сейчас стоял всего в полуметре от меня, а отлететь на безопасное расстояние я бы точно не успел. И если взрыв в трех метрах обернулся сильнейшими ожогами, то после выстрела в упор я, даже если смогу ранить старика, сам уже вряд ли буду в силах сбежать. К сожалению, альтернативой был пленный вскрытие моей души наживую. То есть, фактически, никакой альтернативы и не было. Вскинув левый револьвер и направив его прямо в живот старика, я нажал на курок, и ничего не произошло. Лишь губы красноглазой твари изогнулись в усмешке. «Неужели ты думал, что я не предусмотрю это, дитя?» Протянув руку, он выдернул револьвер из моих резко окоченевших пальцев. «Ты, все-таки, еще так юный и наивен. Хотя орудие, что ты создал, заслуживает всяческих похвал». Он с любопытством покрутил револьвер, затем нашел замок, фиксирующий барабан, и высыпал на ладонь 5 патронов. 2 уже были отстреляны, осталось 3, и это были 3 последние мои алхимические пули. Постфактум я понял, что он сделал. Не дал бойку пробить гильзу и дестабилизировать скрученную в спираль структуру из телекинеза и взрывного дыхания. Изящное и максимально экономное решение. Тем более если старик собирался оставить патроны для изучения, и с учетом окутывавшей меня энергии дистанционно детонировать заряды я бы также не смог. Вот только он не учел, что начинка алхимических пуль взрывалась не из-за моего прямого воздействия. Я пока что не был настолько силен, чтобы производить алхимические превращения. Заряд в пулях приводился в готовность жезлом воссоздания, спрятанным в стволе револьвера. А для взаимодействия с жезлом, в котором уже находилась моя мана, мне не нужно было использовать никаких заклинаний. Взрыв алхимической пули происходил в момент, когда ее оболочка повреждалась и скрытый внутри состав вступал в контакт с воздухом. Однако, если заряд оказывался активирован, а пуля оставалась невредимой, взрыв все равно происходил, просто с задержкой в несколько секунд, а еще из-за долгого разогрева он был раза в три мощнее обычного. С учетом того, что на ладони старика лежали три целых патрона, итоговый взрыв должен был оказаться где-то на порядок мощнее, чем детонация обычного алхимического заряда. Сглотнув, я глянул на мертвого красноглазого и его развороченный живот. Такой же участи мне бы очень хотелось избежать. Вот только вариантов у меня, действительно, не осталось. На всякий случай мысленно попрощавшись с Гленом, Линдой и всем этим миром и понадеявшись на то, что мое вышедшее за рамки человеческой нормы тело все-таки выдержит, я запустил реакцию в пулях. Защищаться телекинезом тоже было нельзя, старик точно понял бы, в чем дело. А потому единственной защитой, что я мог для себя организовать, были максимально сильный прыжок назад и вскинутые к лицу руки. Сильнейший взрыв чистого пламени отбросил меня прочь на пару десятков метров. Я кувыркался в воздухе, то и дело отключаясь от дезориентации и дикой боли. А когда наконец остановился, пропахав спиной неглубокую траншею, стало понятно, что свои силы я все-таки переоценил. Ну, либо недооценил мощность взрыва сразу трех алхимических пуль разом. Какой там вскочить и броситься бежать, я не был способен даже голову поднять. Агония затопила тело. Руки купались в кипящей магме, на грудь положили танк, с каждым вдохом в легкие засыпали по мешку игл. В ушах стоял гул взлета реактивного истребителя, а перед глазами взорвалась сверхновая. Не знаю, сколько я провалялся, все мысли, как и ощущение времени, вышибло из головы взрывом. Однако в какой-то момент я ощутил окутавшую все мое тело невероятно приятную и нежную силу, совсем не похожую на агрессивную ману красноглазого старика. И тогда я, наконец, смог потерять сознание. Первой вернулась боль, уже не такая всеобъемлющая и острая, как сразу после взрыва, но вполне достаточная, чтобы быстро привести меня в чувство и подтвердить, что я еще был жив. Однако до того момента, когда я смог нормально ощутить свое тело и хотя бы попытаться открыть глаза, прошло еще довольно много времени. Впрочем, не сказать, чтобы эта попытка к чему-то привела. Даже когда я вроде бы разлепил веки, перед глазами все равно осталась раскрашенная алыми вспышками чернота. В первую секунду я испугался, подумав, что ослеп, но потом понял, что на глазах у меня просто плотная повязка. К счастью, рот мне не замотали. Эй, собственного голоса я не уловил, слух мне, похоже, все-таки отбило. Но когда мое плечо крепко сжали чьи-то тонкие и неожиданно сильные пальцы, стало ясно, что кто-то меня все-таки услышал. И еще теперь я уже почти не сомневался, что каким-то образом вся эта ситуация с красноглазыми все-таки завершилась хэппи-эндом. Потому что вряд ли эти ребята стали бы вот так сжимать мою руку и плакать при этом, что было понятно по редким вздрагиваниям. С учетом того, что настолько мягкая кожа вряд ли могла принадлежать мужчине, я знал только одного человека, который мог вот так плакать у моей кровати. «Линда, если что, я тебя не слышу», — проговорил я, надеюсь, достаточно громко. «Можно мне попить?» Касание тут же пропало, а через несколько секунд мою голову аккуратно приподняли, приложив к губам край стакана. Вода показалась невероятно вкусной, лучше всего, что я когда-либо пил в обеих жизнях. Я залпом осушил весь стакан, после чего, поблагодарив девушку, вновь откинулся на подушках. Мои круги маны были в порядке, к счастью. Однако, несмотря на то, что я поглотил кучу энергии лошадина лицева, они почему-то были совершенно пусты. И с учетом того, что техника тела Амат не позволяла мне нормально впитывать ману из окружающего пространства, на полное их восполнение должно было уйти минимум пара суток. Впрочем, это было уже не важно. Если тут была даже Линда, значит меня спас кто-то с достаточно высоким статусом. Скорее всего старейшина башни магии, возможно, Вейс, а значит, пока что я находился в безопасности и мог сосредоточиться на восстановлении. Однако до того, как вновь отключаться, все-таки нужно было немного разобраться в происходящем. Линда, я тебя не слышу, но все равно ответь на пару вопросов. Пожимай мне руку один раз, если да, и два раза, если нет, хорошо. Через пару секунд мне на плечо легли пальцы девушки и сжались один раз. Хорошо, с тобой и Гленом все в порядке, одно пожатие. Отлично, мы в башне маги, одно пожатие. Сколько дней прошло? После некоторой паузы мою руку сжали 4 раза подряд. 4 дня, одно пожатие. Да, долго я пролежал в отключке. Впрочем, с учетом всего произошедшего уже было успехом, что я в принципе выжил. Красноглазого поймали, ты знаешь, 2 пожатия. Понятно, ладно, потом выясню. Вы, я хотел спросить, вы рассказывали что-то про хранилище, но вовремя спохватился. Если бы наш разговор кто-то подслушивал, это было бы самое идиотское раскрытие тайны на свете. Хорошо, отдохните, не стоит сидеть у моей кровати, я не умираю. Довольно долгая пауза, вновь с ощутимыми вздрагиваниями плача, а потом одно пожатие. Ну и умничка, иди, поспи, со мной все будет хорошо. Одно пожатие, а потом пальцы Линды пропали. Я остался наедине с самим собой. Судя по ощущениям, моя грудь была плотно замотана в гипс, то есть было сломано множество ребер. К счастью, хотя каждый вдох давался с огромными трудом и болью, каких-то прямо очень серьезных повреждений легких, похоже, я избежал. Ну, или их уже залечили, пока я был в отключке. Лицо и голова тоже болели, как и живот и ноги. Наверняка не обошлось без сильных ожогов. Однако хуже всего пришлось рукам. Они обе были почти до самых плеч заключены в лубки, и я не только не мог пошевелить ни одним пальцем, но и в принципе не чувствовал своих кистей. С учетом того, что обычные переломы в лазарете башни магии сращивали буквально за сутки, а я тут валялся уже 4 дня, рукам моим определенно досталось еще как, и полагаться только на местных целителей в этом вопросе я не собирался. Активировал малое касание асклепия и все крохи маны, что поглощались телом, пустил гулять по телу и затягивать полученные ранения. С такой поддержкой, даже несмотря на крайне медленные темпы поглощения энергии, я должен был восстановиться куда быстрее. «Добрый вечер, молодой человек», — ко мне пожаловал крайне необычный гость. «Здравствуйте, старейшина Тернер», — вежливо кивнул я. «Приветствую старейшину Тернера». Глен вскочил со стула и поклонился одуванчику. «Здравствуйте», — немного смущенная Линда тоже встала и попыталась сделать книксен. Вышло очень неуклюже, но вряд ли архимага волновали такие детали. «Ребята, не против, если я поговорю с пациентом наедине?» «Да, конечно», — кивнул Глен. «Пойдем». Взяв Линду за руку, он потянул ее, все еще растерянную ситуацией, к выходу. Дождавшись, когда за ними закроется дверь, одуванчик повернулся ко мне. «Вижу, идете на поправку». «Да, благодаря целителям», — кивнул я, поднимая руки, уже не закованные целиком в гипс, а просто замотанные плотными бинтами. «Повязку с глаз мне сняли еще вчера, слух вернулся и того раньше. Завтра в это же время я уже должен был оказаться почти в идеальной форме». «Допустим», — улыбнулся одуванчик, подходя и присаживаясь на стул рядом с моей койкой. «Я уже знал, что именно он меня спас, однако о подробностях был не в курсе. Кроме Глена и Линды навестить меня пришли только старейшина Вейс, отказавшийся что-либо мне рассказывать, и, уже даже не особо неожиданно, Джулия, естественно ни о чем и не знавшая. И, раз уж одуванчик пришел лично, значит разговор должен был состояться довольно серьезный. Что с красноглазым?» — спросил я в лоб, поняв, что начинать говорить архимаг не спешил. «Пойман, не в последнюю очередь благодаря тебе», — с признательностью кивнул одуванчик. «Проблема была в том, что все их высшие маги мастерски владеют магией пространства и, как только чуют угрозу, тут же ныряют в порталы. А твой взрыв смог отвлечь его достаточно надолго, чтобы я успел появиться и скрутить, как ты назвал, красноглазого. А как их называете вы? Серые миссионеры», — одуванчик скривился. «Та еще напасть, надо сказать. Сколько бы мы ни искореняли эту заразу, она лишь разрастается. И что с этим делать, я, честно сказать, ума не приложу. Так что я действительно в большом долгу перед тобой, а также хотел бы принести свои извинения. Этот миссионер, всего лишь второй, кого мы поймали. И хотя я появился на том поле боя сильно раньше и мог бы уберечь тебя от боя с обращенными, я решил использовать тебя как приманку, чтобы выманить архиепископа. Так я угадал с саном, усмехнулся я. Ничего, старейшина, я понимаю, что это было необходимо. Сам бы поступил так же. Надеюсь только на то, что вы предоставите мне достойную компенсацию, а также вознаграждение за поимку столь важного пленника. Об этом можешь не волноваться, заулыбался архимаг. Хотя нам и нужно держать все произошедшее в тайне от общественности, чтобы не допустить паники, можешь поверить, я не оставлю тебя без награды. Что бы ты хотел? Ну, во-первых, очки вклада короны мудрости. Хочу взять оттуда еще несколько заклинаний. Ну, твой арсенал уже заставляет даже меня немного завидовать, хмыкнул одуванчик, но если это поможет тебе и дальше так успешно противостоять врагам Версавской империи, то я только за. Что-нибудь еще, если это возможно, я бы хотел знать о том, что вы вытянете из этого архиепископа, и вообще как можно больше узнать об этих серых миссионерах и их деятельности на Иле, потому что у меня есть все причины подозревать, что это только начало. Да, найденное тобой послание царя мудрости не вселяет уверенности. Страшно подумать о том, что величайший из великих, защищавший наш мир многие столетия, может быть мертв. Я покачал головой. На самом деле, у меня есть основания думать о том, что царь мудрости еще жив. Одуванчик тут же встрепенулся. Расскажи мне все. Я пересказал ему содержание диалога с красноглазым. Да, я с тобой согласен. Это выглядит довольно правдоподобно. Если царь мудрости и правда жив, просто не способен пока вернуться к нам, это замечательная новость. Однако когда он прибудет неизвестно, и до тех пор нам нужно будет обороняться самостоятельно. Спасибо еще раз. Да ни за что, пожал я плечами. Но, старейшина, можно еще вопрос, задавай. Прошу прощения за мою возможную наглость, но почему вы пришли с этим ко мне лично? Мне... Конечно, очень приятно, не подумайте, но я бы ни капли не расстроился, если бы вы передали эти благодарности и извинения, к примеру, через старейшину Вейса. А все очень просто, улыбнулся одуванчик. Мне хотелось поговорить с тобой с глазу на глаз, Бафомет. Глава 2. Сердце пропустило удар. С высшим магом я еще мог хотя бы попытаться что-то сделать. Уровень архимага находился за гранью человеческих возможностей. И то, с какой уверенностью одуванчик это сказал, не слишком-то тянуло на проверку. А вот это вот, старейшина Тернер, я не понимаю, о чем вы говорите. Выглядело бы попросту жалко. Невозможно было не понять, что мой рост невозможен без определенного уровня знаний. Красноглазый был совершенно прав. Я не смог бы одолеть трех магов седьмого ранга исключительно на одном единственном благословении. Кто бы его ни выдал, хоть Агур, хоть сам Ардип, мне в очередной раз не повезло. Явившийся по мою душу враг, как и в ситуации с Ваилетом, вынудил меня раскрыть свои силы куда раньше, чем я бы того хотел. И теперь спорить с одуванчиком, пытаться что-либо ему доказать, оправдываться, было бессмысленно. Но, по крайней мере, если он пришел поговорить, а не стал сразу скручивать меня и тащить обратно в подземелье, значит, у него были кое-какие сомнения. И я был почти уверен, что знал, какие именно. Вам интересно, почему я сказал уходить Глену с Линдой? Почему помог им? Почему не воспользовался ими как отвлекающим маневром, чтобы скрыться самому? Бафомет, о котором вам известно, поступил бы именно так. Да, именно так, кивнул одуванчик, чье лицо уже приняло максимально серьезное и сосредоточенное выражение. И эти вопросы, единственное, что не дает мне расправиться с тобой на месте во имя будущего Версави. Потому что зло извращенного разума и серых миссионеров одновременно человечество точно не выдержит. Все снова довольно просто. Я, не Бафомет. Осторожно, нахмурился одуванчик, и в воздухе палаты неожиданно резко запахло озоном. Это первое мое предупреждение. И второго не будет. Может быть, когда-то ты и был магом, едва не одолевшим царя мудрости, но сейчас ты всего лишь на пятом круге. Уничтожить твой бессмертный дух у меня не выйдет, но запечатать тебя на ближайшие несколько сотен лет, вполне в моих силах. И если ты продолжишь врать, я так и сделаю. Я глубоко вздохнул. Вариантов, как выкрутиться из ситуации без раскрытия большей части реальной истории, просто не осталось. Если я расскажу вам правду, вы пообещаете выслушать меня от начала и до конца? Хорошо, спустя несколько секунд размышлений кивнул одуванчик. Говори. Все началось в ту ночь, когда Карл Грума со своими дружками, Напившись, вытащили меня из постели и потащили к подземелью Бафомета. Мой рассказ занял минут 10. Если опускать подробности, история получалась довольно короткая. Естественно, о том, что я помню свою прошлую жизнь, я не сказал ни слова. Также я умолчал о Лемегетоне, полученном из дополнительной части гримуара Агура, и о том, что со мной разговаривал сам Бог. Однако в остальном я, хоть и в общих чертах, рассказал Одуванчику все. Сейчас я не мог врать о том, что он мог бы проверить. Когда он выйдет из моей палаты и отправится проверять мои слова, а он это обязательно сделает, ни единое слово из моей истории не должно расходиться с реальностью, иначе мне точно конец. Когда я закончил, Одуванчик почти минуту сидел молча, изучая меня взглядом. Я, как и все архимаги Версавской империи, знаю царя мудрости лично, и на самом деле мы виделись довольно часто. Раз в пару лет он появлялся, и мы беседовали на самые разные темы. В том числе он рассказывал и о том единственном человеке, которого за всю свою жизнь считал равным себе. Потому очень долго он не хотел признавать, что грехи Бафомета действительно непростительны и он не заслуживает милости. Даже когда все приближенные и ученики царя мудрости наперебой умоляли его, наконец, покарать Бафомета, царь мудрости до последнего пытался оправдать своего друга. Ему не верилось, что человек, с которым они были знакомы с самой юности, с которым провели десятки лет за, фактически, возрождением магии, обретя власть, станет творить дикости и бесчинства куда худшие, чем большинство маньяков и монстров, которых они вдвоем побеждали. И даже спустя 2000+ лет, когда он затрагивал эти темы, в его голосе слышалась боль, и вдвое больше ее делало то, что Бафомет, как оказалось, никогда и не считал царя мудрости своим другом, а просто пользовался этим статусом в своих интересах. Именно то, что твои поступки я не могу истолковать иначе как проявлением искренней дружбы, и заставило меня сомневаться в том, что ты, тот самый Бафомет, о котором рассказывал мне царь мудрости. Одуванчик затих, о чем-то задумавшись, и я подумал, что должен сейчас сказать хоть что-то. Бафомет в принципе не был способен на нормальные человеческие эмоции. Так уж работал его мозг. Единственное, что его интересовало, знание и магия. И для того, чтобы множить знания и совершенствовать магию, он был готов на все. Убийство, пытки, ложь, шантаж, все что угодно. Он не предавал дружбу царя мудрости. Он в принципе не понимал таких категорий человеческих отношений. Для него существовала только цель и наиболее эффективный путь к ее реализации. Конечно, я не собираюсь его оправдывать. Он и меня едва не поглотил, и уж точно не собираюсь идти по тому же пути, но я, к сожалению, не могу не признать, что иногда, особенно в столь опасные времена резких и жутких перемен, подход Бафомета кажется мне очень здравым, и, что, ты готов идти к своей цели кратчайшим маршрутом, несмотря ни на что. Этот вопрос уже свидетельствовал о том, что хотя бы частично Одуванчик мне поверил, и я собирался закрепить этот успех. Нет, конечно, я понимал, и после встречи с миссионерами понимаю еще четче. Пхиха в ближайшее время погрузится в хаос, в котором эльфы, собирающие в нижнем городе арсеналы с оружием, станут меньше из наших проблем. И также я понимаю, что война – это максимально жестокое место, где ради победы нужно пожертвовать очень многим, зачастую и вовсе всем, что имеешь. Я не настолько самоуверен и не настолько наивен, чтобы заявлять, я смогу всех спасти, я готов к смертям, как своих будущих союзников, так и моих уже обретенных друзей, и к своей смерти я готов тем более. Несмотря на то, что этот мир был ко мне не слишком дружелюбен, и я бы с удовольствием стоял и смотрел, как определенные личности гибнут в муках, я не настолько эгоистичен, чтобы ставить самого себя выше миллионов жизней. Как минимум потому, что моя жизнь – это дарованный мне этим миром шанс, и я могу благодарить его уже за это. С течением обстоятельств я получил память Бафомета. Конечно, по сравнению с настоящим Бафометом мне многого не достает. Опыт и навыки – это не то, что можно просто перекачать из головы в голову. Однако я ни капли не сомневаюсь, что со мной этому миру будет лучше, чем с ним. Если, разумеется, вы не станете запечатывать меня на ближайшие несколько сотен лет, как пообещали. Одуванчик хмыкнул. Говоришь ты складно, этого не отнять. Если все так, как ты говоришь, и Хиха действительно получила в твоем лице весь невероятный багаж знаний Бафомета в смеси с разумным и здоровым отношением к жизни, то это действительно был бы огромный подарок. Однако, Помимо прочего, Бафомет был известен также и как мастер-притворщик. Для него сыграть искренние эмоции, не веря в них ни на грош, не составило бы труда. При этом я не могу придумать ни единого способа, как наверняка узнать, кто ты на самом деле. Ты якобы обладаешь памятью Бафомета, но и он, если бы занял твое тело и поглотил твою душу, узнал бы о тебе все. Твоя магия, несмотря на, как ты говоришь, отсутствие должного опыта, находится на удивительном уровне. И твои действия за последний месяц, надо сказать, вполне можно трактовать в пользу обоих вариантов. И, как бы мне не хотелось обрести Алистера с памятью Бафомета в качестве союзника, я не могу рисковать обретением Бафомета в теле Алистера в качестве врага. А потому, если ты не докажешь мне здесь и сейчас, что я могу тебе доверять, то все-таки отправишься в заточение на неопределенный срок. Да, приплыли. Потому что срок, на самом деле, довольно определенный. 3 года. Потом я просто помру, меня убьет божественная кара. Погоди-ка, божественная кара? Старейшина Тернер, у меня есть одна идея. Но я совершенно не уверен, что это сработает, и это совершенно точно будет выглядеть очень странно. Так что, пожалуйста, не удивляйтесь. Ну, хорошо. Получив одобрение одуванчика и подтверждение того, что он не станет мне мешать, я закрыл глаза. Понятия не имел, как именно в этом мире было принято молиться богам, но что-то мне подсказывало, что конкретная поза или особым образом сложенные руки не играли тут никакой роли. Тем более, что на меня, как на одного из 11 потенциальных божественных помазанников, высшие сущности должны были смотреть очень внимательно. Так что я просто закрыл глаза и максимально сосредоточил мысли. Уважаемый Ардип, наверное, можно было обращаться и в мыслях, но тогда была вероятность, что даже в случае успеха одуванчик не поймет, в чем дело. Я понимаю, что наше общение закончилось на не самой приятной ноте, но сейчас я хочу обратиться к вам с просьбой. Если сейчас я не смогу подтвердить свою личность, то даже самый крошечный шанс на то, что я сыграю в грядущей войне ту критическую роль, о которой вы говорили, пропадет. Мне бы этого точно не хотелось. И, как мне кажется, вам, оставившему мне свою волю, тоже. А потому я прошу о знаке, который смог бы стать подтверждением моей личности и моих намерений в адрес Хихи. В качестве платы за ваше вмешательство я готов уменьшить назначенный вами срок на 2 месяца. Открыв глаза, я увидел одуванчика, глаза которого едва на лоб не лезли. Он явно был шокирован моим, по всем критериям, самым настоящим богохульством. Однако, стоило отдать ему должное, как-то перебивать меня или обвинять в чем-то он не стал. Лишь, подождав несколько секунд и глубоко сглотнув, спросил: «Это все?» Я пожал плечами. «Пока не знаю, я такого никогда не делал. Наверное, надо немного». Договорить я не успел, потому что в голове совершенно неожиданно загремел уже знакомый голос. «Поклянись, не могу, уважаемый Ардип, и клятва верности определенно того не стоит. Я все еще мог предложить одуванчику поставить на мое тело какую-нибудь печать или прикрепить магическую бомбу. К вам я обращаюсь только потому, что мне не хочется множить наложенные на меня ограничения. Давайте уменьшим срок не на 2, а на 3 месяца, что скажете?» На этот раз отвечать вслух я, разумеется, не стал. От понимания того, что я еще и торговаться с богами смею, одуванчика вполне мог схлопотать сердечный приступ. И тем более его бы хватил Кондратий, если бы он узнал, что Ардип, бог истины и пламени, начал торговаться со мной в ответ. 1,5 года раздумий. К сожалению, этого все равно мало. Как насчет 2,5 лет? На этот раз ответа не было довольно долго, и я даже начал думать, что все-таки умудрился обидеть бога, и что через несколько секунд моя голова все-таки взорвется, и уже плевать на сроки. Однако, похоже, боги все-таки видели во мне что-то такое, ради чего стоило немного поступиться своей гордыней. 2 года, по истечении которых ты присягнешь нам на верность, без альтернатив в виде смерти, либо подчинения, либо ничего, и ты больше никогда не обратишься к нам с подобными глупостями. Ну, что-то такое я и предполагал. Отделаться 2 месяца в сделке с богами я точно не рассчитывал. Я согласен, уважаемый Ардип, на ваши условия, клянусь выполнить их, если, конечно, до того не найду способа самостоятельно избавиться от вашей воли. Простите, но не оставить для себя лазейки я не могу. Если ты сможешь за 2 года найти, как стереть со своей души нашу волю, то у нас не останется претензий. Ты и правда будешь достоин того, чтобы в грядущей войне действовать самостоятельно. Даже так, интересно, а что если, уважаемый Ардип, в очередной раз прошу простить мне мою дерзость, но не хотите ли вы заключить пари? Секунду ничего не происходило, но затем под сводом моей черепушки вновь зазвучал голос. Вот только на этот раз не Ардиба, более резкий, более громкий, более язычный и наполненный какой-то воинственности. Дитя, мы, Шариф, в восторге от твоей наглости. Ардиб хотели отказать тебе, но мы не можем не отдать должное столь храброй душе, и мы уже прочли твои мысли и согласны поспорить с тобой. Если ты сможешь избавиться от воли Ардиба за 2 года, мы, Шариф, безвозмездно одарим тебя своим благословением. Но если ты провалишься, то клятвой верности дело не ограничится. Ты до самой своей смерти станешь нашим рабом, исполняющим любые наши приказы. Как тебе такое пари? Шариф был богом войны, власти и металла, и подобный энтузиазм от кого-то подобного был логичен. Однако рабство, впрочем, какая к черту разница? Для меня в любом случае клятва верности была мало отличима от рабства. Я согласен на эти условия, уважаемый Шариф. Мы тоже согласны. В следующую секунду я ощутил очень странное чувство в собственной душе. Причину долго можно было не искать. Призвав гримуар, я открыл страницу с волей Ардиба и вчитался в описание. Теперь вместо полноценного письма там значилось лишь 2 года, дитя. В следующую секунду я ощутил, как мою палату наполняет некая невероятная, выходящая за все мыслимые рамки мощь. Я отчетливо понимал, будь эта сила враждебна мне, я бы прямо на месте превратился в пепел, не успев даже почувствовать боль. И судя по лицу одуванчика, он эту силу тоже почувствовал. А затем его глаза вдруг резко перекинулись на стену над моей головой и, резко обернувшись, я увидел, как на белоснежной штукатурке ярко-желтое, будто солнце, пламя, выжигает слова. Он не лжет. Спустя несколько секунд, когда буквы проявились полностью, пламя исчезло, и окутывавшая нас мощь пропала, будто ее и не было. Но выжженные на стене слова были наглядным свидетельством того, что нам это не привиделось. Одуванчик перевел взгляд с надписи на меня, потом снова на нее, а потом вдруг закашлялся. Видимо, в горле пересохло. Алистер, я мысленно дал самому себе 5, хотя теперь и придется в 1,5 раза ускорить и так невероятно сжатое расписание. Всесторонняя поддержка архимага мне была обеспечена, а это огромное преимущество. Ты ничего больше не хочешь мне рассказать? Ну, есть кое-что. Невинно улыбнулся я. И что ты намерен делать дальше? Опять же, всей правды про наши с богами терки я одуванчику не рассказал. Но, раз пошла такая пьянка, поведала явившимся мне Ардибе и о том, что я узнал от него о грядущей войне с краем. По поводу же срока заявил, что из-за небольшой силы мне богами было назначено испытание, только пройдя которое я смогу претендовать на возможность получить божественное благословение. Глобально у меня в планах вскрыть все тайники Бафомета и завладеть его артефактами, а также попробовать отыскать наследие других древних магов, ну и продолжать копить силу, естественно. Чтобы сыграть в предстоящих событиях хоть какую-то значимую роль, мне нужен минимум уровень высшего. Я могу открыть для тебя зону маны башни магии, немного подумав, предложил одуванчик. Плотность энергии там в несколько сотен раз больше, чем в обычном пространстве. Где-нибудь за год ты наверняка сможешь довольно пика 7-го круга, весь 6-й, весь 7-й и большая часть 8-го круга до того, как на пути встанет стена разных уровней, и это всего за год. Для любого другого мага это была бы сбывшаяся мечта, но для меня даже это было непозволительно медленно. Это не говоря даже о том, что техника тела Амат не позволила бы мне за этот год добрался даже до 6-го круга. К сожалению, этот способ мне не подходит, покачал я головой. Стать сильнее достаточно быстро я смогу, только сражаясь. Так что, пока я не могу открыть ни одно из 4 оставшихся хранилищ Бафомета, я думал отправиться на равнины Вари, поохотиться на монстров. Одуванчик неожиданно изменился в лице. Кстати об этом. Согласно последним сводкам на центральных равнинах сейчас очень неспокойно. И все из-за того, что множество очевидцев видели якобы вход в гробницу единственного и бессменного слуги Бафомета, Лавея. Согласно слухам, внутри находятся несметные сокровища, которые Бафомет передал своему верному слуге перед тем, как его пленил царь мудрости. Я покачал головой. Никаких особых сокровищ нет, и Лави никогда не был его слугой, скорее уж одержимым фанатом. Однако, если это и правда гробница Лавея, то там вполне может быть кое-что совершенно особенное, что я никак не могу упустить. Что? Тело Бафомета. Глава 3. Превратив свою душу в бессмертный и неуязвимый дух, Бафомет был вынужден навсегда отказаться от своего тела. Однако это не означало, что его тело испарилось или как-то иначе было уничтожено. Сам Бафомет, как максимально прагматичный персонаж, не собирался как-то заботиться о покинутой оболочке, в которую даже не мог вселиться. Однако был один человек, для которого тело Бафомета было чем-то на уровне того самого ружья для фаната Нирваны. Лави тоже был магом, и очень неплохим, добравшимся аж до 9-го круга. На уровень архимага его не хватило, но он все равно был крайне талантлив и мог бы прожить жизнь в довольстве и роскоши, если бы не стал одержим Бафометом и всем, что было с ним связано. Для Бафомета Лави был назойливой мошкой, крутящейся под ногами. Но хотя фанатичное восхищение и не играло для безэмоционального Бафомета никакой роли, он также понимал, что подобное можно очень удачно использовать. А потому Лавию время от времени перепадали какие-то поручения от Бафомета, отчего он каждый раз был в полнейшем восторге. Одним из таких заданий было позаботиться о теле, которое Бафомет покинул. Хотя на самом деле это было что-то в контексте. Плевать, делай с ним что хочешь. С тех пор своего тела Бафомет никогда не видел, да и не пытался отыскать. Но вероятность того, что Лави отнесся к подобной реликвии с выходящими за пределы разумного вниманием и заботой, была практически стопроцентной, и можно было почти не сомневаться. Фанатичный поклонник наверняка утащил главный экземпляр своей коллекции с собой в могилу. Так что, если обнаруженная на центральных равнинах Варии гробница и правда принадлежала Лавию, то тело Бафомета тоже скорее всего было там, и для меня оно могло оказаться максимально полезным. Пока что, правда, не стоило загадывать, в каком именно контексте, но у меня было несколько идей, каждая из которых была достаточно привлекательной, чтобы отложить на время охоту на монстров. Однако до тех пор мне все-таки нужно было пополнить мой арсенал, чем я и занялся буквально сразу же после того, как меня выписали из медицинского крыла. Так как мой гримуар не был подключен к короне мудрости, я не мог, как все остальные студенты, получать очки вклада автоматически. Для этого мне пришлось сходить в библиотеку вместе с одуванчиком и, положив ладонь на сферу терминал, дождаться, пока он подтвердит передачу мне 10 тысяч очков вклада. Для любого студента, да и для большинства преподавателей, это была огромная сумма, на которую можно было под завязку набить свой гримуар заклинаниями. Для меня они конвертировались в целую сотню возможностей и комбинаций, что тоже было огромным количеством с учетом имевшихся у меня изначально 3. На какое-то довольно продолжительное время этого мне должно было оказаться более чем достаточно. Искренне поблагодарив одуванчика, я засел у себя в комнате, чтобы без отвлекающих факторов заняться подготовкой к новой экспедиции. А также на деньги от добытых сокровищ я попросил Глена накупить для меня еще металла и алхимических реагентов для пули и заказать кобуру для своих револьверов. Спустя 6 часов 100 возможностей комбинаций сократились до 78, а оглавление моего гримуара пополнилось немалым количеством буквок «С». Правда, на этот раз избежать неудачи странностей в процессе комбинирования мне все-таки не удалось. Доступные заклинания воли Ардиба, SSS-10 Лимигетон, SSS-8 плюс техника тела Амат, SSS-5 плюс сон дьявола, SSS-7 плюс барон стального моря, S5 плюс дыхание дракона, S5 плюс малое касание Асклепия, S5 плюс телекинез, S5 плюс малый светоч, A5 плюс младшее зачарование, A4 плюс вигвизир, А1 плюс. Первым, что я сделал, было избавление от идеального блеска. Это заклинание уже давно мозолило мои глаза. И теперь, получив возможность не экономить комбинаций, я, недолго думая, сплавил его со вспышкой. При этом итоговая магия почти не изменилась, а я не хотел тратить страницу гримуара просто на очень мощный фонарик. Так что еще за 4 комбинации, объединив вспышку с несколькими заклинаниями, созданными специально для борьбы с серыми, я создал нечто наподобие святой гранаты, которая должна была поражать исключительно гостей из-за края. К сожалению, как я выяснил у одуванчика, на серых миссионеров, которые все-таки были людьми, эта магия вряд ли бы сработала. А вот на обращенных, то есть тварей вроде убитых мной трансформировавшихся магов, вполне. И я так воодушевился, что наклепал 150 пуль с зачарованием из моей новой магии, которую назвал «Малым Светочем». Следом я скомбинировал кузницу Агуна и барона Пяти Морей. Эта идея пришла мне еще в тот момент, Когда я вспоминал магию контроля воды, с учетом того, что моему заклинанию превращения металла все еще не хватало масштаба, такое сочетание по идее должно было сыграть очень выгодно. И получилось ровно так, как я и хотел. После того, как я опробовал новое заклинание, которое назвал бароном Стального моря, у меня еще несколько минут не прекращали бегать по коже мурашки. Ощущение, схожее с тем, которое испытываешь, запуская руку в шляпу и вытягивая выигрышный билетик, было настолько приятным, что я всерьез задумался о том, что могу на это подсесть. А потому, чтобы немного успокоиться, следующими я множеством небольших комбинаций улучшил взрывное дыхание и телекинез, добив их до 5-го круга С-ранга. Уровень новой огненной магии оказался настолько высок, что я не удержался и переименовал его в дыхание дракона, наплевав на то, насколько наивно пафосно это звучало. Следующим думал улучшить вигвизир, но потом я решил, что не стоит. Слишком уж специфичными были свойства этой магии и слишком большой вероятность их потерять. Пока что он свою работу делал исправно, да и пользовался я им не так, чтобы очень часто, так что пусть останется на 1-м круге. Однако, чтобы как-то компенсировать для себя отказ от комбинирования вигвизира, я решил поработать над сном Морфея. И вот тут все пошло не так. Я подумал о том, что загипнотизированные сном Морфея люди были почти бесполезны в бою, тогда как создать нечто вроде зомби-армии было бы очень неплохо. И, чтобы компенсировать этот недостаток, вспомнил магию берсерка С-ранга и тоже 4-го круга, которая должна была вводить человека в состояние безудержного безумия. В сочетании, как мне казалось, эти две магии должны были нивелировать минусы друг друга. На выходе должно было получиться замечательное заклинание с 5 кругами и возможностью создавать послушных, но сохранивших достаточно боевого задора ребят. И, соглашаясь на комбинирование, я вновь ощутил то невероятное чувство предвкушения и бабочек где-то в животе. Вот только результат не только каким-то необъяснимым образом скакнул аж на СС-ранг и на 7-й круг, но и по свойствам вообще ни разу не соответствовал тому, что я от него хотел. Более того, эти свойства оказались настолько абсурдными, что, изучив их, я назвал заклинание сном дьявола и зарекся когда-либо использовать. Любопытство, как говорится, кошку сгубило, а меня вот сгубил азарт. Понимал же, что ментальная магия – одна из самых сложных, и объединение двух заклинаний с настолько непохожими конструктами может оказаться непредсказуемым. Но пошел на поводу у духа игры, рассчитывая выиграть, поставив на метафорическое зеро, и казино ожидаемо победило. Ладно, черт с ним, доберусь до кругов повыше, объединю этот кошмар с чем-нибудь нейтральным, чтобы разбавить его эффекты. Глядишь, выйдет что-нибудь дельное. После сна дьявола желание продолжать эксперименты с гримуаром резко отпало, и, хотя у меня было еще несколько идей, что сделать, я решил все-таки остановиться. У меня остались незаняты всего 2 страницы, которые стоило сохранить незанятыми для ситуаций вроде сражения с серым миссионером и его марионетками. А большинство имевшихся заклинаний уже имели 5-й круг, так что каждой комбинацией я рисковал увести полезную магию на недоступный пока что 6-й. А потому, закончив с опытами с гримуаром и наклепав новых патронов, на этот раз столько, что вышел целый мешок, я решил вплотную заняться поглощением накопленной жизненной энергии. Благодаря технике тела Амат она и так понемногу впитывалась телом, но в таком пассивном режиме происходило это довольно медленно. Осушенные сердце и муги и лошадиные лицы, в котором из-за обращения накопилось реально много жизненной силы, я такими темпами осваивал бы минимум пару недель. При этом, как показали недавние события, сильное тело могло стать одним из главных моих козырей. Если бы не эффекты техники тела Амат, взрыв алхимических пуль наверняка прикончил бы меня на месте. Тем более это было актуально на центральных равнинах Варии, где обитало множество самых разнообразных монстров, для некоторых из которых даже маги 7-го круга были не более чем немного агрессивным обедом. Бросив в мешок последний, 1000-й пистолетный патрон, я лег на кровати и закрыл глаза. Медитация совершенно не обязательно должна была происходить в сидячем положении, главное было не двигаться и максимально сосредоточиться на циркуляции энергии внутри организма. Так прошли еще сутки. При этом, несмотря на лежачее положение и то, что до того я не спал где-то 27 часов кряду, в сон меня вообще не клонило. Наоборот, с каждым часом желание вскочить с койки и отправиться бегом до самого края становилось все более и более жгучим и непреодолимым. наполняющая каждую клеточку жизненная энергия должна была в итоге не просто сделать меня сильнее, а превратить в настоящего супермена. Хотя до тех пор должно было пройти немало времени и на пути к этому еще возникнут свои препятствия. Однако пока что об этом можно было особо не переживать, в ближайшее время процесс поглощения жизненной силы должен был идти максимально гладко. И чем дольше он шел, тем быстрее впитывалась в мышцы энергия. Так что в конце концов я все-таки не выдержал, соскочил с кровати и, упав на выставленные руки, начал отжиматься. После где-то 200 отжиманий пошли прыжки из приседа, затем пресс, стойки на руках, снова отжимания, нужно было куда-то деть переполнявшую тело энергию, иначе, мне казалось, я просто взорвусь. Но когда я начал задумываться о том, чтобы пойти на обычно пустующую большую арену и пробежать пару десятков кругов, в дверь моей комнаты постучали. «Джулия!» Открыв дверь, я встретился взглядами с девушкой. В первую секунду широко улыбнувшись, она вдруг будто растерялась, и ее взгляд сполз с моего лица ниже. Я мысленно усмехнулся. Поглощение сердца и муги привело к тому, что мое тело в прямом смысле постарело на пару лет. Сейчас физически мне было не 15, а ближе к 18. К тому же жизненная энергия и техника тела Амат помимо моего участия работали над моей физической формой. За счет этого, хоть я оставался очень жилистым, от былого хилого и немощного уборщика, не доедавшего нормально на протяжении 15 лет, остались только воспоминания. К тому же я и выше стал сантиметров на 7. Джулия до сих пор видела меня только лежащего в постели, в больничном халате. И если даже заметила какую-то разницу, то максимум в заострившихся чертах лица. А сейчас ко всему прочему я находился в процессе усиленной тренировки и снял рубаху, чтобы не пропотеть ее насквозь. И в итоге ей открыл дверь, может быть, не Аполлон, но как минимум очень привлекательный молодой человек, на того Алистера, которого она помнила, внешне не слишком похожий. Не скажу, что в прошлой жизни у меня был большой опыт общения с противоположным полом. Как минимум потому, что, пока ты лежишь на больничной койке, изможденной химией, лысый от облучения и с трудом добирающийся до толчка, девушки, это точно не первое, о чем ты думаешь. Однако в те периоды, когда у меня наступали ремиссии и я отъедался до более-менее здорового состояния, я не собирался отказывать себе в удовольствии наслаждения прекрасным. При этом, благодаря костлявой с косой, которую я ощущал за своим плечом с 16 лет, я никогда не страдал от стеснительности и комплексов. Какой в них смысл, если жить осталось несколько месяцев, в лучшем случае лет? Так что в итоге, хотя какой-то бешеной популярностью у противоположного пола я и не пользовался, да и не стремился к этому, навык общения с девушками у меня был развит неплохо, и поводов тушеваться перед Джулией, несмотря на ее невероятную красоту, у меня не было. «Что ты хотела?» Щелкнул я пальцами рядом со своим лицом. «А?» Она, вздрогнув, подняла глаза и, встретившись со мной взглядами, тут же смущенно покраснела. «Да, хотела. Мы можем поговорить не в коридоре?» «Конечно, заходи». Широким жестом я пригласил ее в комнату и указал на стоящее у стола кресло. Сам сел на кровать. «Я знаю, что ты вскоре снова собираешься куда-то отправиться», произнесла она, усевшись и потратив пару секунд на то, чтобы собраться с мыслями. Я кивнул. «Есть такое дело, да. Куда, если не секрет?» «Секрет, несмотря на то, что она была единственной студенткой Академии кроме Глена, кто проявлял ко мне участие, веры в ее искренность у меня не было ни на грош, так что и относиться к ней как-то по-особенному от того, что она навещала меня в палате, я не собирался». «Что ты хотела, Джулия? Говори прямо или не трать мое время. Я хочу, чтобы ты взял меня с собой». «Интересно, я не лукавил, это и правда было неожиданно. Зачем? Я думаю, что это может мне очень помочь. Глен отправился с тобой куда-то на 2 недели и, вернувшись, поднялся на 6-й круг. Месяц назад ты был простым уборщиком, а теперь уже старший маг, получивший от одуванчика 10 тысяч очков вклада на безвозмездной основе. Я не понимаю пока, в чем дело, но вокруг тебя постоянно происходит что-то очень странное и невероятное, и я хочу к этому приобщиться. Что же, я тебе верю», протянул я после краткого размышления. Примерно подобного ответа я и ожидал. «Но ты забываешь кое о чем. Какая тебе польза в путешествии со мной, мы, допустим, выяснили. Но какая мне от этого польза?» Она мягко улыбнулась. «Ну, разве ты не хочешь вернуть долг за то, что я вступилась за тебя перед. Не хочу, грубо прервал я ее, и давай сразу разберемся с этим вопросом. В отличие от Глена, ты помогала мне не потому, что таково было твое искреннее желание. Свою цель ты уже озвучила. Сделать из меня должника, чтобы твои вложенные усилия окупились. Это неплохо, большинство человеческих отношений работают именно так. Но на такой основе никогда не построишь настоящего доверия, а отправляться куда-либо с тем, кому я не могу доверять, я не хочу. Если хочешь, я возмещу тебе за твои усилия деньгами. Это, как по мне, вполне справедливо. Но ни о каком взять с собой не может быть и речи. В ответ на такую тираду Джулия, надо отдать ей должное, не стушевалась. То есть, чтобы ты взял меня с собой, я должна показать свою искренность. Немного подумав, спросила она. Я в принципе не хочу тебя с собой брать, покачал я головой. Но, допустим, если я пойму, что взять тебя будет для меня выгодно, а также получу хотя бы минимальное подтверждение тому, что смогу тебе доверять, то я подумаю. На несколько секунд она задумалась, а потом вдруг затараторила, как из пулемета. Хочешь искренности? Я уже почти на год застряла на пике пятого круга. Что бы ни делала, какими бы ресурсами ни пользовалась, шестой круг не хочет формироваться окончательно. Даже зону маны башни магии для меня выкупили на неделю, и то не помогло. Сейчас я на предпоследнем курсе. Если не смогу получить шестой круг до окончания учебы, провалюсь в глазах отца и наследницей семейного дела быть перестану. И почему-то я чувствую, что сделать это самостоятельно не смогу. Да, я понимаю, что эта цель максимально прагматична, но это действительно важно для меня. Поэтому я пришла к тебе в первый раз. Услышала о том, что тебя благословил царь мудрости и подумала, что это, возможно, мой последний шанс. А потом ты вернулся с Гленом, перескочившим на следующий круг всего за пару недель. Мой отец, Джеральд Лаведен, глава крупнейшей торговой ассоциации Версавии, имеющий прямые контракты с самим Наатдургом. Если поможешь мне и я смогу остаться наследницей, то я обещаю тебе золотые горы, все что угодно, любые деньги, любые магические ресурсы и драгоценности. А если тебе и этого недостаточно, чтобы убедиться в моей искренности? Она запнулась на секунду, потупила взгляд, потом вновь глянула на меня, уже куда более серьезным и решительным взглядом, встала с кресла, подошла к двери, повернула ключ в замке, снова и повернулась ко мне, и начала расстегивать пуговицы рубашки. Глава 4. Вот это был, конечно, поворот. С учетом всего того, что она рассказала, и с учетом моего от нее впечатления, никогда бы не подумал, что она возьмется за дело прямо вот так вот всерьез. Слишком диссонировал сложившийся в голове образ с покорной девочкой, которая была готова отдаться даже не за обещание, а за шанс на прорыв. И этот диссонанс подсказал мне, что происходящее слишком наиграно. Так просто не могло быть. А потому вместо того, чтобы сказать что-нибудь и уж упаси Ардиб бросаться ее останавливать, я откинулся на кровати на локтях и принялся наблюдать за шоу, так сказать, из партера. Она и так носила рубашку, расстегнув три верхних пуговки, открывая виды на молочные холмы. По идее это было не по правилам академии, но с учетом ее статуса часть преподавателей закрывала на это глаза. Другая часть глаза не закрывала, скорее наоборот, и именно поэтому не имела ничего против такого внешнего вида. Так что, когда было расстегнуто еще всего две пуговки, рубашка уже, фактически, ничего не скрывала. Ну, как ничего, Джулия все-таки была не настолько распущена, чтобы ходить без белья, но этого оказалось достаточно, чтобы вывести девушку на чистую воду. Джулия потянулась к последней пуговичке, после которой рубашка должна была закономерно упасть к ее ногам, но затем замерла на секунду, насупилась, скривила носик, запахнула полы рубашки и с гневным выражением на лице ткнула в меня пальчиком. «Ты извращенец! Почему ты меня просто смотришь? Я, все-таки девушка, неужели тебе не стыдно за то, что я стою посреди твоей комнаты и раздеваюсь у тебя на глазах?» На этом моменте я не смог удержаться и расхохотался в голос. «А что такого? Это ты начала доказывать свою искренность таким нестандартным образом. Почему бы мне тебя останавливать? Наоборот, продолжай, твоей искренности я так и не увидел. Вернее, даже пары искренности...» Она фыркнула и еще плотнее стянула полы рубахи. «Я понимаю, что ты рассчитывала на то, что я брошусь тебя останавливать с возгласами. Нет, Джулия, что ты делаешь, не надо, прекрати, конечно же я возьму тебя с собой. Так, естественно, Так, опять все то же самое. Тонкий расчет без грамма настоящих эмоций. И как прикажешь тебе доверять после этого? Она как-то вся осела, убрала руки от груди, уже не пытаясь ничего скрыть, и неожиданно я услышал ее редкие всхлипывания. Я не могу провалиться, понимаешь? Ее голос изменился, из него пропало все напускное, я увидел перед собой просто уставшую и напуганную девушку. После смерти мамы он остался окружен этими стервятницами, отданными за него только ради семейных денег. Если наследником станет кто-нибудь из их детей, то это будет кошмаром. Ее память растопчут и осквернят. Они уже добились того, что из дома исчезли все ее портреты, прогнали всех слуг, кто знал ее, даже добились того, что ее родители отослали прочь из Версави. Я должна получить этот чертов шестой круг, если хочу сохранить хоть какие-то воспоминания. Сорвавшись с места, я в долю секунды оказался перед Джулией, подняв ее подбородок, пристально взглянул в глаза, красные от слез. Она не сопротивлялась, просто стояла, глядя на меня, а слезы продолжали стекать по ее щечкам. Сейчас она была похожа на замершую перед охотником лань, а никак не на прагматичную и меркантильную стерву.